Глава 21. Время до дня нашей с Вайолой свадебной церемонии тянулось бесконечно долго, но сам знаменательный день отчего-то наступил слишком внезапно. Я будто бы провел этот срок в каком-то тумане из забот и хлопот, а потом вдруг очнулся перед алтарем в величественном храме Клариссии. Он был во многом похож на те руины, которые мы с первыми безликими нашли в Абиссалийских пустошах. Только тамошние развалины масштабом сильно не дотягивали до столичного дома богини плодородия раз этак в 5. Роскошный зал, уставленный беломраморными статуями и колоннами, каждая из которых являла собой шедевр скульптурного искусства, был сегодня заполнен до отказа. Мне не верилось, что все эти люди отложили свои насущные дела только для того, чтобы почтить присутствие мою свадьбу. Но факт оставался фактом. Народу в храм набилось столько, что создавалось впечатление рыночной толщи. Похоже, многим стало просто любопытно посмотреть на ту миларию, которая сумела заарканить удалого и авантюрного холостяка, каким меня видели в обществе. По случаю такого торжества я созвал всех, кого только смог. Даже мои криминальные помощники приехали из Клездена. Правда, с Эрмином и Арванделом я успел перекинуться всего парой реплик, а потом бурный поток заботы предсвадебных хлопот закрутил и уволок меня прочь. Также пожаловала Веда с малышами. Она действительно была на сносях и разродилась буквально луну назад. Теперь у юного Одиона появилась сестричка Элоди. Могу представить, что это такое – путешествовать в карете с новорожденным ребенком и 3-летним разбойником, для которого высидеть чуть дольше мгновения на одном месте – сущая пытка. Но, невзирая на эти трудности, Веда все равно прибыла на мою свадьбу. Как она сама сказала, проказливо хихикая, «Риз, я никогда не поверю, что ты женился по своей воле, даже если бы мне в этом клялся сам его благовестие Леоран Гран-Блейсин. Я просто обязана все узреть собственными глазами». В помощь Веде прибыла свекровь Милария от Теда. И, как ни удивительно, сам Гайнар, который непрестанно хмурился и вообще предпочитал не отрывать взгляд от пола. И если мне сестрица постоянно улыбалась, стремилась по-родственному обнять или погладить по плечу, то супругу от нее перепадало лишь ледяное презрение. От меня не укрылось, как холодел тон Веды, когда она обращалась к Гайнару. И что самое удивительное, дрожайшая матушка незадачливого изменщика целиком поддерживала невестку. Зятек одинаково шугался звуков голосов обеих дам, и меня это устраивало. Считаю, что он полностью заслужил такой эмоциональный прессинг. Ну, а если Экселленс Нора Сим со мной не согласен, то что ж, я всегда к его услугам. Скрестить шпаги я готов с ним хоть сейчас. Ведь какая свадьба без драки? Со стороны Вайолы прибыло не так много людей, как можно было ожидать. Вообще, невесту предписывалось передавать в руки жриц Кларисии отцу, либо другому родственнику-мужчине. Но родитель моей будущей супруги, к сожалению, до нашей церемонии не дожил. А что касалось братьев, то все они несли службу на Западном фронте, сражаясь за персты Илдрима. Поэтому сопровождать Вайолу пришлось нынешнему главе семьи из Демор, мальчишке Ниасу. По неподтвержденным слухам, моя возлюбленная приглашала еще и Эфру Гран-Мисхейв, точнее уже Гран-Ларсейд. Не так давно и она вышла замуж. Однако та, поначалу выразив искреннее желание присутствовать, в последний момент отчета передумала, и версии я слышал самые различные. Одни болтали, что она якобы забеременела, другие, что захворала, а третьи шептались, будто бы Эфра отказалась ехать в Арнфальд сразу, как узнала, что Вайола выходит за меня. Дескать, едва успело прозвучать мое имя, как Милария Гран-Ларсейд побледнела лицом, а уже к вечеру приказала отменить сборы. И что из перечисленного правда? Большой вопрос. «Волнуешься, Риз?» — тронул меня за рукав Вилайт. «Расслабься, ты выглядишь просто роскошно». «Ха, кто бы говорил!» — хмыкнул я, окинув брата оценивающим взором. «Да, отлично принарядила его матушка. По-военному строгий костюм, больше похожий на черный мундир. На нем драгоценные пуговицы, высокий воротник с золотой вышивкой, модные декоративные наплечники, смахивающие на эполеты, и белоснежные перчатки. Руку даю на отсечение, и Лисия хочет воспользоваться поводом и продемонстрировать товар, что называется, лицом. Ведь в храме собралось столько благородных семей, у которых на выдане молодые дочери. И оттого статный Вилайт притягивал к себе много взглядов. Видимо, мачеха увлечений сына Абиссалийка считала временной блажью и не воспринимала всерьез. «Я мечтаю, чтобы когда-нибудь ты точно так же стоял подле меня, только уже на моей свадьбе», — прошептал брат, сияя пунцовыми щеками. «А чё это ты покраснел, Вилат?» — улыбнулся я. «И как вон той молоденькой Миларии глазки строишь?» «Не говори глупости, Рис», — посмурнел он. «Я никогда не предам на шафу, ты же знаешь». «Знаю», — согласно прикрыл я веки, а затем едва слышно выдохнул. «И со временем это тоже может стать проблемой». «Что?» — не расслышал меня брат. «Ничего, народу, говорю, собралось много. Мне даже как-то неловко». «Ага, это же не сражаться с полутора дюжинами милитариев на площади», — сиронизировал Вилайт. «Ой, да сколько вы мне будете это припоминать?» — шутливо рассердился я. «Боюсь, брат, это теперь с тобой навсегда», — тихо хохотнул младший Нурадамастр. «Радуйся хоть, что эта тайна остается в нашем семейном кругу». Я собирался ответить что-нибудь в том же ключе, но вынужден был прикусить язык, ибо на другом конце зала показалась фигура Вайолы. Она не шла, а будто плыла, держась за локоть по-подростковому нескладного Ниаса Гранес-де-Мор. Мальчишка явно нервничал, ощущал себя не в своей тарелке. Это проявлялось в его дерганных движениях и преисполненных неловкостью жестах. Однако, пока юный глава рода находился рядом с моей невестой, он мог хоть голышом выплясывать. Вряд ли кто-то обратил бы на это внимание, потому что все взгляды были прикованы к Вайоле. Ведь она своим нарядом просто затмевала остальной зал. Экселленсы и Миларии восхищенно вздохнули при ее появлении. Не все, конечно. Были и такие, кто с фырканьем закатил глаза. В высшем свете ядовитых змеюк хватало. И пусть последняя категория гостей оказалась в абсолютном меньшинстве, но лица их я на всякий случай постарался запомнить. «Ну да помогут нам боги», — суеверно выдохнул Вилайт и незаметно подтолкнул меня в поясницу. Как-то оторвавшись от созерцания Вайолы, я сделал шаг, спускаясь с мраморного амвона. Под взглядами сотен аристократов я прошествовал до середины зала и принял у Ниаса руку своей невесты. Стоило нашим ладоням соприкоснуться, как волнение испарилось, ровно как и ощущение многих десятков пар глаз, сверлящих меня со всех сторон. Мы словно бы остались наедине. Под сводами храма тотчас же появилась дюжина жриц в белоснежных накидках. Каждая из них несла символы будущего союза. Кувшины, массивную продолговатую чашу, свежие фруктовые плоды и живые гибкие ветви. Под звуки их заунывного, но весьма мелодичного пения мы прошли к алтарю. Там Вилайт и Ниас встретили нас и обвязали наши руки серебристой лентой, символом родовых уз. Далее за проведение обряда взялись уже жрицы Кларисии. Они поставили на алтарь чашу и наполнили ее безупречно чистой водой из кувшина. Затем добавили в воду молоко и мед. «Экселленс, вам придется снять перчатки, дабы принять благословение вод», объявила мне настоятельница храма, после чего громко затянула молитву. Не став возражать, я одним движением стянул невесомую ткань с ладони. Правда, это оказалась та самая пятерня, пострадавшая от пыток Несхиенса. Жрица, которая омывала наши руки, вздрагивала всякий раз, когда ей приходилось касаться моей покрытой сеткой мелких шрамов кожи. «Окуните длани свои», — тихо попросила девушка в белой накидке. Мы с Вайолой подчинились, и служительница Кларисии мягко придержала наши руки в чаше с жидкостью. И тут случилось нечто странное. Молоко с водой вдруг словно бы разделились. На дне сосуда выпал заметный белый осадок, и молодую послушницу сей факт сильно озадачил. «Моя госпожа, вы видите это?» — прошептала она. Настоятельница лишь на секунду прервала свои напевы, мельком глянула на чашу и объявила: «Продолжай церемонию, Зейме». Девушка в белой накидке покорно склонилась и распустила нить, связывавшую наши с невестой руки. Затем она вложила в омытые ладони два спелых плода, похожие на земной гранат, и нам предстояло выдавить их в сосуд. Мы сделали это почти одновременно. Вот только по коже Вайолы заструился рубиново-красный сок, падая частыми каплями в воду. А мои пальцы, легко проткнув плотную кожуру, погрузились во что-то склизкое и мягкое. В нос тут же ударил кислый смрад. Фрукт попросту сгнил изнутри, хотя снаружи казался свежим и спелым. «Госпожа, великая мать Кларисии против этого союза», — с тревогой во взгляде и дрожью в голосе проговорила послушница. «Дурной знак, очень дурной», — покачала головой старшая жрица. Моя возлюбленная, заслышав эти слова, коротко вздохнула и обмерла. Кажется, она приняла это на свой счет. Однако я, уже зная, как боги любят скрыто влиять на те или иные земные события, заподозрил совсем другое. Неужели это Карнвадер продолжает мне столь мелочно пакостить? Гости, заметив заминку в проведении ритуала, заволновались. Им не было видно, что именно происходит на мраморном возвышении перед алтарем. Но все равно множественные шепотки наполнили своды зала, подобно отзвукам накатывающей морской волны. Я перевел взгляд на невесту и увидел в ее глазах панику. Веки Вайолы широко распахнуты, а зрачки сузились до размера булавочного ушка. Лицо бледное, губы плотно стиснуты, но немного подрагивают. Издалека это не видно, но девушка находилась просто на грани. Она уже считала наш брак ошибкой. И мне надо было как-то подхватить нити собственной судьбы, пока следующие стежки не легли туда, куда клонят боги. «Миларий, прошу вас, продолжайте!» Улыбнулся я жрицам так, что они все разом побледнели. «Экселленс, но ведь Кларисия уже явила свою...» «Не думаю, что великой покровительнице матерей и олицетворению плодородия есть дело до моей свадьбы». Несколько жестковато перебил я служительницу храма. «Фрукты портятся, с этим глупо спорить. Это молоко, вероятно, немного перестояло и сгустилось. Стало тяжелее воды и оттого опустилось на дно чаши. Обычные совпадения, не более того. Продолжайте». «Вы не понимаете, господин. Наша обязанность слышать волю богини. Сие есть смысл наших жизней. И это не просто совпадения, а знаки. Именно они описаны в священных текстах», — возразила настоятельница. «Продолжайте, Миларии!» Сквозь зубы выдохнул я, снова заставляя жриц бледнеть и суетливо переглядываться. «Хорошо, как пожелаете», — судорожно сглотнула старшая последовательница Кларисии. «Однако, если и третью часть обряда очернит недоброе знамение, то ваш союз не будет скреплен». «Да-да, разумеется», — кивал я с нарочито безмятежной улыбкой, игнорируя словесный шорох за спиной. По знаку настоятельницы несколько жриц взяли зеленые виноградные ветви и принялись плести из них венок. Тот факт, что церемония продолжалась, успокоил гостей, и шепотки стихли. Правда, Вайола все еще пребывала в крайне опасном расположении духа. На фоне непростой истории наших взаимоотношений она вполне могла сорваться. Закончив скручивать ветви, служительницы Кларисии принялись окуривать венок какими-то благовониями, держа все над той же чашей. Я внимательно следил за их действиями, пытаясь предвосхитить явление третьего знамения. Но пока ничего не происходило. После венок уложили на мраморный алтарь. «Возьмите этот символ плодородия и пронесите благословение Кларисии через храм, так же, как пронесете воспоминания о сегодняшнем дне сквозь всю свою жизнь», — немного нервно произнесла настоятельница. Мы с Вайолой последовали указанию и, держа венок на ладонях, бережно понесли его к выходу из зала. Это была самая ответственная часть церемонии, ибо здесь каждое неверное движение жрицы могли истрактовать как дурной знак. Споткнулся, оступился, поскользнулся на полированной до блеска плите, а то и вовсе упал, неважно. А потому я напрягал свое внимание изо всех сил, следя не только за собой, но еще и за невестой. Делаем первый шаг. Все хорошо. Второй. Без изменений. Третий. По-прежнему порядок. В храме воцарилось такое гнетущее молчание, словно все присутствующие здесь гости ощутили неловкость и напряжение. На нас с Вайолой скрестилось множество взглядов. Экселленсы и Миларии неотрывно следят за нами, затаив дыхание. Дамы даже перестали обмахиваться веерами, целиком отдавшись созерцанию. Доходим до первых рядов, занятых представителями наиболее знатных и влиятельных аристократических фамилий. Мой мозг уже кипит, обрабатывая огромные объемы информации. Он подмечает каждую мелочь в окружении, каждую тень, ищет подвох в каждой трещинке и пылинке. Но все же я упустил момент, когда все началось. «О, боги! Этого не может быть!» Судорожно выдохнула Вайола, замирая на полушаге. «Что? Что такое? Что я проглядел?» Мысленно выругался я на себя. Глаза мои заметались в орбитах, словно бешеные. И тут я запоздало отмечаю, как чернеют и сворачиваются листья у нашего венка. А за этим же наблюдают еще с полсотни гостей, медленно роняя нижние челюсти. Тьфу ты, я уж боялся, третье знамение будет совсем уж мрачным. А тут такая мелочь. На кончиках моих закрытых в виноградную листву пальцев возникают крохотные магические проекции, которые не рассмотрит даже самый опытный ингениум. Я собирал плетение божественного перста по слогам, сливая их в гибкие стебли венка. Раньше мне колдовать таким образом не доводилось. Попросту не было надобности. но задача оказалась совсем несложной. Вот я завершил первый конструкт, за ним второй и третий. Увядание листьев сначала замедлилось, потом вспять, а затем венок и вовсе выпустил множество тонких вьющихся побегов. Гости, мимо которых мы шли в этот момент, ахнули, а на лице Вайолы застыло недоверчиво восхищенное выражение. Теперь главное успеть дойти до дверей, покуда боги не выдумали новую подлянку. Дальнейшее шествие растянулось для меня в целую вечность. Я ждал подвоха буквально отовсюду, но каково же было мое удивление, когда мы с невестой беспрепятственно добрались до массивных створок и развернулись к жрицам, демонстрируя цветущий венок. «Экселленс и Милари и Нора Дамастра, отныне, покуда бьются ваши сердца, вы будете друг другу мужем и женой», — провозгласила настоятельница заметно подобревшим тоном. «Пусть вас впереди ждет столько счастливых дней жизни, сколько сохранилось листьев на этом венке. Да наполнится ваш дом!» Жрица еще долго что-то вещала, но ее слова проходили мимо меня. Ведь мой взгляд прикипел к фигуре, которой совсем недавно в храме не было. Ослепительно красивая и высокая, она стояла прямо в центре зала, возвышаясь над гостями на целую голову. Ее пышные бедра и полупрозрачные платья должны были заставить любого мужчину здесь свернуть шею. Вид незнакомки каждой деталью навевал ассоциации с самой сутью плодородия. С той неудержимой, почти грубой силой, что заставляет побег зерна пробивать почву. Это была не женщина, а воплощение животворящего начала, того слепого и ненасытного инстинкта, что гонит все живое к размножению. На нас смотрела сама Кларисия. Однако никто, кроме меня, кажется, ее не видел. Вероятно, в моем взоре слишком выразительно читался вопрос: «Что ты здесь делаешь?» Поскольку где-то в пении невообразимо далеких птиц мне почудились слова. «Я нахожусь в своем доме, смертный. А вот кто приглашал тебя?» Стиснув челюсти, я недобро прищурился и мысленно спросил. «Ты тоже хочешь войны, как и Каарн Вадар?» Богиня на это лишь неодобрительно покачала головой и исчезла, оставив после себя раскаленную каплю, которая упала на пол и почти сразу почернела. Но я еще долго смотрел на то место, где находилась Кларисия. Что бы там ни задумали эти небожители, но черта с два я буду плясать под их дудку».